Вспомнив об этом, я снова загрустила. Остается совсем немного времени до первого отборочного тура. В Щепкинском училище актерское мастерство будут проверять 8 апреля. Я выучила рассказ Чехова, басню Крылова, ну и мой любимый Лермонтов на закуску. Спою русскую народную песню. Анатолий Николаевич говорит, что с моим вокалом на более сложный репертуар лучше пока не замахиваться. В общем, я готова. А услышать слова ободрения и пожелания удачи не от кого. Я уже давно забила на декабрьский разговор с Р.А. и с удовольствием бы просто позвонила ему, и мы бы поболтали, как раньше. Но что-то мне мешает. Я несколько раз уже собиралась набрать его номер, но то ночная зайдет, то окажется слишком поздно для вежливого звонка, а то вдруг сама занервничаю и поворачиваю назад. Дважды за это время мне удалось сходить в церковь. Первый раз Фейбол организовала выезд старшеклассников в Троице-Сергиеву лавру, еще в начале поста. Во всех поездках на экскурсии, какими бы познавательными или разнообразными они ни планировались, самое лучшее, что с уроков снимают на целый день. Учителя не в курсе, во сколько мы возвращаемся, так как после обеда уходят, оставляя нас на попечение воспитателей. А на следующий день всегда можно сказать: приехали поздно, устали, домашку сделать не успели. А на уроках с воодушевлением повествовать о том, как и что случилось вчера. По-настоящему интересной мне всегда казалась дорога туда и обратно. В школьном автобусе, занимая места для друзей, перешучиваясь и горланя песни, можно ехать до бесконечности долго и не надоест. Время без обязанностей, переживаний. А вдруг я проеду свою остановку? Время среди людей и внутри себя. Посещение же музеев – это, как правило, недостаточно освещенные для слабовидящего человека помещения, натянутые канаты, за которыми ничего, кроме серо-коричневых пятен, не видно, и тетенька-экскурсовод. Последние часто рассказывают довольно интересные вещи, но без наглядности это всего лишь слова, которые я и в книжке могу услышать. Потрогать статуи нельзя, рассмотреть картины носом тем более, а то, что прячется под стеклом в отражении многочисленных тусклых лампочек, вызывает зевоту. Брошь Екатерины II. Желтый кружок побольше, желтый кружок поменьше, еще какие-то рядом кружки. И что из этого брошь? И чем вообще они отличаются друг от друга, кроме величины? Народ, как правило, скучает. Тотальников водят сопровождающие учителя, переставляют как мебель с одного места на другое, иногда пытаясь скудными словами описать окружающее. Незрячие благосклонно слушают, но что им еще остается делать? Что можно ответить или о чем спросить в ответ на повествование о том, как прекрасен фасад здания, и как высокие белые колонны образуют арку? И как невесомо выглядят вырезанные из мрамора, поддерживающие этакую громаду скульптуры. Тотальник от рождения в принципе не может представить себе ни что такое колонна, ни как и что она поддерживает, ни что такое выглядеть легким или тяжеловесным, уж я не говорю о цвете. В качестве знака особого внимания к нуждам слепых их руку кладут на доступную часть изваяния, будто от единственного прикосновения к холодному камню вся красота и величие проникнут через пальцы в мозг, в обделенное образами сознание их подопечных, не рождающие никаких эмоций и не дающие новых знаний действа. Экскурсии в усадьбы или парки вызывают куда больше интерес. Во-первых, можно гулять и дышать свежим воздухом, болтать с друзьями и фоткаться. Во-вторых, ты просто идешь, а значит, как бы при деле. Поездка в Лавру оказалась из таких. Большая территория, отсутствие звуков будничной городской жизни, молодые мужчины в длинных рясах. Все это так необычно. Мелькнувшие мысли о Боге и душе, о чем еще думать в святом месте, быстренько испарились. Хихиканье и подначивание толпы скучающих учеников не дают сосредоточиться. В храме холодно и темно. Понимаю, что один взгляд на иконы должен бы успокоить и помочь предаться мыслям о вечном. Но ликов святых мы не видели, а отдельные реплики, произнесенные громким шепотом, заставляли сосредотачиваться лишь на том, как не рассмеяться. а Мишка чуть алтарь не снес. Возьмите кто-нибудь Пронькину, пока она не начала молиться на колонну. Маша, не надо облизывать воск. Со стороны это должно напоминать кучку дебилов, выведенных из сумасшедшего дома на прогулку. Стыдно и грустно ощущать себя частью этого. Я понимаю, что первый рефлекс незрячего, если он вляпался в нечто неопределенное, это понюхать палец, а потом лизнуть для определения состава и возможного назначения вещества. Что, пытаясь обособиться от школьных приятелей и желая на минуту приобщиться к общей церковной душе, ребята отходят в сторонку, но по слепоте идут не туда, врезаются в полутемном помещении в посторонних людей, по единственной детали одежды пытаясь узнать в незнакомцах своих друзей. Это действительно выглядит странно и пугающе, но по-другому мы не умеем себя вести. Либо так, чувствовать везде себя как дома, либо, боясь шаг ступить, повсюду ожидая опасности, уходя в себя, как в то единственное, где все остается неизменным. Второе посещение храма за неделю до окончания поста пришлось на день, который я провела дома, на субботу 7 апреля. Бабушка называет это «пойти в церкву», и мы пошли. Я не собиралась молиться о помощи при прохождении отборочных туров. Мне казалось, что он и так в курсе моих чаяний, и если сочтет возможным, сам поможет мне. Все в руках Божьих, и все, что будет происходить, произойдет по воле Его. Эту формулу я приняла не сразу, но даже когда поверила в нее, мне приходилось заставлять себя не спорить или не убеждать Бога в необходимости поступить так, а не иначе. В церкву лучше всего ходить в одиночестве, а бабушка – наименьшая из зол. Она подсказывает, где нужно креститься, сама ставит свечки, ведет по только ей известному маршруту от иконы к иконе, давая краткие пояснения, занимает одну очередь за другой. Мы проходим через исповедь и причащение. Я прикасаюсь губами ко всему, на что бабушка указывает. Пытаюсь разобрать слова священников, поющих молитвы на будто бы незнакомом языке. Мне хочется поговорить с умным батюшкой об образах из Ветхого и Нового Завета, задать вопросы. Но люди, ждущие своей очереди покаяться, шумят и колышутся. Так ли важно мое понимание Библии в сравнении с проблемами этой массы? Я наклоняю голову и произношу свое имя. Батюшка задает тон моей исповеди. «Слушаешься родителей, учителей? Стараешься не обманывать?» Формально я хорошая девочка, и мне 10. Как можно задавать такой тон самому сокровенному? Я начала читать Библию, и у меня много вопросов. Я не понимаю, как люди, поступающие столь примитивно и прагматично, могут считаться чуть ли не эталоном. Это не главный и не единственный мой вопрос, но он первый всплывает в сознании, что судорожно дергается под напором подгоняющего покашливания сзади. «Загляни в магазин при входе. Там достаточно литературы, отвечающей на твои сомнения. Молись чаще и приходи в церковь». Бабушка исповедалась передо мной и, видимо, сказала, кто я и как со мной разговаривать, но не объяснила, что самостоятельно я не читаю. Мне стало еще грустнее. На улице, уже за воротами церкви, мы остановились, и бабушка начала оживленно приветствовать маленького старичка. Я смотрела в сторону, стараясь не думать и не мешать разговору. Наверное, он тоже служитель, потому что перекрестил склонившую голову бабушку. «Коленька, это внучка моя, Марина. Она хочет в Москве учиться, благослови ее». Сколько мольбы, даже заискивания в голосе моей бабули. Хрупкий на вид старичок одной рукой цепко схватил меня за плечо. Даже через пуховик мне его пальцы показались слишком жесткими. А потом троеперстием другой руки впечатал мне в лоб благословение. «Да, ей в Москве лучше будет», а затем обратился ко мне. «Ты читаешь по Брайлю?» Теперь понятно, зачем он сначала схватил меня за плечо. Блаженный Коленька оказался незрячим. «Да, пишу и читаю». «Мне помирать скоро, возьми мои книжки. У меня много писания и молитв по Брайлю, обязательно». Он несколько раз повторял одно и то же, и мне показалось, что это для него почему-то важно. Я пообещала. Распрощавшись с известным в округе блаженным старцем, мы пошли домой. Весь оставшийся день бабуля подчивала меня историями о прозорливости Коленьки и фактах его биографии, а я пожелала поверить ей и посчитать его благословение хорошим знаком перед поступлением. Родителям не говорю о своих планах. Пройду отборочные туры, тогда узнают. А пока рано. Сказав, что договорились с девчонками в воскресенье встретиться пораньше, на первой электричке в 5 утра выезжаю в Москву. Я оделась скромно, но с достоинством. Черная узкая юбка-карандаш чуть выше колена. Темно-синяя, говорят мне к лицу этот цвет, трикотажная кофта с длинными рукавами и глубоким вырезом. Но под кофтой майка-сетка, чтобы не казаться слишком вульгарной. Пришлось ехать в ботинках, хотя то, как они заканчиваются на щиколотках, мне не нравится, будто ногу откусила снизу. И длинным, покроя типа шинель, пальто. С утра замерзла, как бобик, но снег почти уже сошел, и зимние сапоги были бы не к месту, а для туфель еще рано. Длинное пальто хотя бы закрывает обрезанные ботами ноги. Как изящно смотрятся тонкие щиколотки в туфлях-лодочках на шпильке, и как по-уродски в осенних ботинках. Несправедливо. Еду в электричке и мысленно рисую красивые ножки в разной обуви. Есть же такая форма икры, колена, бедра, на которых даже Грина эффектно смотрится. В этом году я еще ни разу не взялась за карандаш, и это самый большой перерыв в моей жизни. Я больше не думаю о шедевральности собственных полотен. Амбиции отступили на задний план, а картина века... Может, я когда-нибудь и попробую, но сам процесс кажется теперь гораздо заманчивей. Сейчас я просто жду момента, когда мне захочется снова взять карандаш. Жду и мысленно делаю заметки. Интересно, сколько костюмов я смогу придумать, используя черный, белый и какой-нибудь из кислотных? Оранжевый, салатный, фуксии. Например, маленькое черное платье без рукавов, с белым воротничком, поясом и перчатками до запястий. На ремне, скажем, розовый цветок, а в руках розовая сумочка. Или белое в тонкую черную полоску платье по фигуре, до колен, рукав 3/4, а плечи открыты. На голой шее черный галстук, голубой плащ с черными крупными пуговицами и голубые туфли. Или вот еще. Черная с канареечного цвета козырьком бейсболка с белой надписью. Черная спортивная джинсовая, наверное, рубашка. Распахнут ворот, из-под которого виднеется канареечный шейный платок. Черные узкие джинсы с белыми тонкими лампасами. Белые кеды с канареечными шнурками. Часы в электричке пролетают незаметно в незатейливых фантазиях. Ожидаемого мандража не испытываю. Я готова принять любой вариант, и организм, видимо, со мной согласен. До училища иду медленно, спрашивая дорогу примерно каждые 10 метров. Как потеряю из виду предыдущего провожатого, так тут же обращаюсь с просьбой к следующему прохожему. Вообще-то мы договорились с сестрой Толика встретиться и попробовать вместе, но, прождав полчаса, я двинула одна. То ли испугалась, то ли не захотела подойти. Ну и ладно. В здании щепки ориентируюсь в основном на огромные толпы по большей части из девчонок. Хаос неприкаянных, возбужденных подростков. Трудно оценить оформление и стиль училища. Даже о размерах не могу судить. Случайно врезавшись в стену, заметила множество фотографий. Но не понять, кто там, да и не время сейчас. Мне выдают 318-й номерок и предлагают заполнить анкету. Прошу соседку помочь, и мы знакомимся. Надя Малахова выглядит эффектно. Юбка, как у меня, черная, но значительно короче. Она догадалась взять с собой в пакете туфли и переобулась. Черные лайкровые колготки притягивают взгляд. Просто куколка. А кофта? Такого безумно насыщенного синего цвета не на рисунке я еще никогда не видела. Рукава 3/4. Идеальная длина, по-моему. Глубокое декольте, а я, дура, постеснялась. И крупные темные кудри завершают образ. Мне стало стыдно за себя. Ну что я, не могла приодеться поярче? Да даже если б надела свой умопомрачительно короткий потертый джинсовый сарафан болотного цвета с салатной рубашкой в оранжевых рыбках, уже стало бы заметней. Этакая девчонка-сорванец. И уродские ботинки смотрелись бы тогда лучше. Но нет, блин, мы дама серьезная, взрослая. Мы должны поразить своим талантом, а не красотой. Надежда успела познакомиться еще с одной девчонкой, Настей. И взгляд на нее смирил мое разыгравшееся чувство неполноценности. Она выглядела скромняшкой-припевочкой в светло-серых брючках и голубенькой водолазочке. Длинные каштановые прямые волосы под голубой ободок делали ее похожей на ангелочка. Пока мы втроем болтали, почти все успели пройти. Кто-то сказал, что уже счет пошел на 400, когда Надя рванула к заветным дверям. Комната оказалась небольшой. За столами у окна сидело несколько человек. Усталая женщина предложила нам начинать. Первой вышла Анастасия. Взялась за Пушкина, но вдруг начала путать слова, занервничала и попыталась сесть обратно. «Ну что ты волнуешься? Попробуй еще раз», — мягко попросила экзаменаторша. Она сделала вторую попытку, но вышла только хуже. «Может, споешь? Что там у тебя?» Настя поблагодарила и запела. Очень нежно, чисто и красиво полился романс, но на первой же высокой ноте ее голос задрожал, и, расплакавшись, она убежала. Второй встала в центр комнаты я. Мне не было страшно, и слов я не забывала. Спокойно и уверенно я начала с последнего новоселья, но на третьем четверостишии меня остановили. Мне хотелось возмутиться. Как же насыщенность в середине? Я же не успела в полной мере показать свою возможную силу и эмоциональность своего голоса. Ну ладно, взялась за прозу, но и здесь поговорить на разные голоса не удалось. Еще до диалогов героев меня поблагодарили и попросили следующего. Надежда всех покорила коротюсенькой детской сказкой. С первых же слов громко, четко жестикулируя, а не так, как мы, пионерки, по стойке смирно, взялась за дело. Этого хватило всем. Ее одну выбрали из пятерых и дали координаты следующего тура. Вот и все, или нет? Я дожидаюсь окончания проб и стучусь в кабинет. Заходи. Это та милая женщина, так внимательно отнесшаяся к Насте. Чего забыла? Извините, что отвлекаю, я просто хотела спросить на будущее, почему вам не понравилось, как я прочитала? Она тяжко вздохнула, а потом быстро и жестко сказала: «Ты не маленькая и должна понимать. С таким дефектом глаз на сцене делать нечего». «Но ведь это в кино имеет значение, на большом экране». «В театре тоже». Ей больше нечего сказать, и, махнув рукой, она попрощалась. «Вот теперь точно все». А я даже не разрыдалась. Иду, не спрашивая дороги, и каким-то образом попадаю в метро. Ведь что-то же произошло, но на душе усталость, да и только, и в шумном здании метро как бы одна, и все равно, и мысли собираю по осколкам. Вот еще дурацкого стихоплетства не хватало. Как перестала рисовать, рифмованные строчки так и норовят засорить мозг. Я обязательно попытаюсь на следующий год. Не хочу других училищ, мне здесь понравилось, буду ходить, пока не надоем. И одеться надо будет получше, да и репертуар другой подобрать. Хороша я кулаками-то махать. Нет, но поплакать надо, очень хочется. Может, приеду в школу, останусь вечером одна и получится? Но не выходит что-то. Разве яркая внешность и другой репертуар помогут? Дефект глаз, удар ниже пояса. Но почему я не подумала об этом раньше? Последние силы остаются в далеком прошлом, и поститься я продолжаю лишь на автомате. Даже нет сил помечтать о таком сладком и любимом шоколаде. Я не ем не потому, что последние недели самого строгого поста, а потому, что мне уже ничего не хочется. Ни есть, ни мечтать, ни спорить, ни рисовать, ни плакать. Все, чем я когда-либо была или хотела стать, растворилось в непонимании. Видимо, надо как-то переосмыслить себя и придумать новую интересную картинку. И, наверное, когда-нибудь я это сделаю. Через неделю, в светлое воскресенье, маман ставит передо мной бурое яйцо, полстакана святой воды, пиалу творога с изюмом и кусок кулича. И именно в этот момент прекрасная, многообразная, сложная и невообразимо желанная жизнь опрокидывает меня сначала смесью великолепнейших запахов и вкусов, а потом она же бьет по моей глупой голове и желудку жутчайшей болью. Я корчусь в туалете, обливаюсь потом, слез все еще нет, но желчи из меня вышло предостаточно. Так мне и надо, между спазмами, думаю я. А вечером, лежа на кровати со старым Мишкой в обнимку, тазик на полу слева, улыбаюсь. Потусторонних голосов не слышу, третьего всевидящего глаза не открылось, в театральный не поступила и своего отца Зосиму не встретила. Но и сказать, что кроме проблем с желудком я больше ничего не вынесла из поста, будет неправильно. Во мне неожиданно появилась какая-то внутренняя уверенность, что со мной все будет хорошо, что он там, наверху, обязательно присмотрит за мной. И как вас, дураков, еще учить?